Глава 55. Величайший святой меч. Наемники. Изгой, работающий за деньги. К этой группе можно отнести почти всех жителей этого фэнтезийного мира. Юноши, восхищающиеся героями из легенд. Мужчины, мечтающие о богатой жизни. Дамы, не желающие оставаться слабым полом. Принцессы, сбежавшие из дома из-за навязывания им политического брака. Эльфы, заклеменные рабским символом. Герои, скрывающие свои личности. И от варварского поведения наемников, которые следовали как законам джунглей, так и законам капитализма, всегда страдали беззащитные деревенские жители. Наемники представляют собой лишь сборище дерзких грабителей, упивающихся своей силой. И почему этим вредителям все спускают с рук? Встревожено. Это предубеждение. Есть и хорошие наемники. Хорошие наемники? Фу, мистер Жор, обязательно познакомьте меня хотя бы с одним, когда найдете такого. Деревенские жители быстро избавились от сотни трупов наемников, которые не смогли противостоять моей святости. Их сожгли на окраине деревни, предварительно сняв все ценные предметы, и никто не оплакивал смерть этих людей. «Сэр-герой, вот компенсация, которую деревенские жители добровольно собрали. Пожалуйста, примите ее». Староста деревни протянул мне тяжелый мешочек с деньгами. Хоть позвякивание медных и серебряных монет не радовало мои уши, так как звуки золотых монет, которые я готов слышать целый день, но это было совсем неплохо. Вес мешочка тоже порадовал мое сердце. «Староста, если кто спросит, скажите, что это сделал герой, и я возьму на себя инициативу по избавлению от предметов наемников, когда следующий торговый караван посетит эту деревню. Поэтому придерживайте их в безопасном месте». Хоть вероятность и была незначительной, но не было никакой гарантии, что за действиями наемников не стоял кто-то другой. Если они захотят отомстить, то эту деревню просто сравняют с землей. Поэтому я собирался продать вещи наемников самостоятельно, ведь деревенских жителей могут счесть сообщниками, если они приложат к этому руку. И такая осторожность была обоснована. Мой опыт первопрохождения говорил сам за себя. Поскольку мои компаньоны не заботились о последствиях содеянного и поступали так, как им вздумается, число людей, деревень, городов и стран, которые пострадали из-за этого, было немалым. Каждый раз, когда это происходило, я чувствовал тяжкое бремя ответственности. В любом случае, спасибо вам. Староста деревни облегченно вздохнул, поняв мои намерения. В первом прохождении мои компаньоны собрали предметы с убитых ими наемников и наивно отдали их спасенным деревенским жителям, сказав: «Вот, используйте все это, чтобы возместить свои потери». А невинные и невежественные люди поблагодарили их за это. Примерно через год эта деревня превратилась в кучу пепла. Она была стерта с лица земли безвозвратно. Расстроена. «Какой печальный инцидент! Мистер Жор, не грустите, видите ли, я отомстил за них». Серия приключений, вызванных этим событием, привела даже к тому, что стране пришлось искать нового правителя. Продав вещи наемников, проезжавшему мимо торговому каравану, я тайно передал старости деревни половину вырученной суммы. Я не стал распределять их равномерно между всеми жителями, поскольку тогда мой акт отмывания денег был бы бесполезным. Я не могу точно сказать, оставит ли староста все деньги себе, но не будет безрассудно жадным, пока у него есть голова на плечах, так как подобная сумма слишком велика для жителя из убогой деревеньки. Я сделал все, что смог. «Я увидела тебя в новом свете, братик». Снова, увязавшись за мной, Ланувеля вдруг решила похвалить меня широкой улыбкой на лице, на что я лишь фыркнул. «Хватит подлизываться, лучше отведи меня к пруду». «Угу». Хоть порядок событий немного сбился, но я все же следовал учебной программе, отправившись узреть великий святой меч. Экзаменатор должен оставаться довольным. Ланувель бодро поскакала по лесной тропинке. Я даже подумал зарядить ей смачного пенделя, если она вдруг на полпути скажет, что ошиблась дорогой, но этого не произошло. Мы спокойно добрались до пруда из легенды. Хм, он красиво оформлен, чтобы создавать впечатление, будто это какое-то особенное место. Вокруг пруда красовалось множество пестрых цветов, а поверхность пруда, согреваемая солнечными лучами, сверкала как драгоценный камень. Я призвал Святой Меч 2 и занял оборонительную позу, чтобы превратить русалку в сашими, если она решит напасть. «Братик, не слишком ли ты осторожен?» – отчитала меня Ланувель, первой добравшись до берега пруда. «Говори, что хочешь, но ты заняла удобную позицию, чтобы русалка сломала тебе шею, напав сзади». Удивленно моими словами, Ланувель тут же отступила от пруда на несколько шагов. В этот момент на поверхности воды стали всплывать пузыри, и нам на глаза показалась русалка. Она появилась буквально через мгновение после того, как Ланувель отошла. «Смотри, Ланувель, ты чуть не умерла!» «Я не собиралась убивать ее. За кого вы принимаете русалок?» – воскликнула сама русалка. «За кого я принимаю русалок? Это злобная раса, которая охотится на невинных мужчин, которые не держали за руки ни с одной женщиной, кроме их родной матери, и выжимает их досуха. Я также видел много похотливых русалок, которые не могли контролировать себя при виде сильных мужчин». Ваша формулировка чрезмерно негативна. Но я сказал чистую истину. Любовь русалок – катастрофа для человека. Только представьте, всего минут назад она шептала вам слова любви на ухо, а через мгновение полностью меняя свое отношение, увидев мужчину более высокого уровня. По такому принципу действовали их рыбьи мозги. Ох, я слышала слухи о людях, которые плохо относятся к русалкам, но я шокирована, увидев это своими глазами. Хватит пустой болтовни, лучше принеси мне святой меч. Мне надо было быстро взглянуть на него и отправиться в путешествие. Мне некогда было вести светские беседы с глупой рыбой. Святым мечом может обладать лишь герой. Я проверю, достойны ли вы этого. Если вы пойдете на восток отсюда, то встретите мутанта Саламандру. Если убьете монстра, то отрубите ему рог и принеси... Смотри, это святой меч. Я показал русалке святой меч 2. Эта рыбеха хочет устраивать мне испытание, когда у меня в специализации ясно числится герой, как глупо. Более того, это испытание вообще не имело никакого отношения к герою. Убить мутанта Саламандру, а не демона или ангела, эту бесполезную задачу можно было поручить проходившему мимо охотнику А. Ох, как вы стали героем! Ее глаза широко раскрылись, словно она узрела чудо. Неважно, главное, что я герой. И ясно, пожалуйста, подождите. Я подумывал о том, чтобы убить русалку и взять меч самому, но если она откажется, но она все же нырнула на дно пруда. Ланувель, которая молча наблюдала, стоя позади, подергала меня за рукав. Чего тебе? Я хотела сказать, что святой меч может быть заменен другим, если герой искренне пожелает этого. И, братик, ты должен отвечать широкой улыбкой, когда к тебе обращается милая младшая сестренка. Не надо смотреть на нее, как на отвратную еду. За это тебя покарают небеса. Эй, братик, ты меня слушаешь? Русалка вновь появилась на поверхности воды. И на этот раз не с пустыми руками. Она держала в руках античного вида меч с ножнами из синей кожи морского дракона. Было хорошо видно, что над дизайном этого меча хорошо поработали. Это был тот самый меч. Величайший святой меч! Громко провозгласила русалка. И почему он величайший? Очень хороший вопрос. В этом святом мече живет душа прекрасного и благородного героя прошлого. Умирая, она запечатала свою душу в святом мече ради следующего поколения героев. Вы можете услышать от нее советы и полезные знания в любой момент. А ее голос настолько сладок, что растопит сердце любого джентльмена. Разве это не потрясающе? Эго-меч, содержащий душу. Я думал, сюда принесли автоматический святой меч 1 со снежной горы М, но это было что-то новенькое. Преподавательский состав все же постарался немного. А что еще у него есть помимо души? А нужно ли что-то еще? Ответила русалка, сморщив лоб. Я имею в виду какую-то другую функцию. Вы можете получить приватный урок от старшего героя, который был красив и благороден. Это путь к тому, чтобы стать сильнейшим. Разве не будет жадно просить что-то большее? Функция красивого женского голоса, похоже, святой меч предназначался для зажатых подростков. Я решил показать, что такое настоящий святой меч 2. Это тщеславные русалки, гордо выпятившие грудь. Глупая рыба, смотри внимательно. Я призвал душу, которая хранила святой меч 2. Хлоп. Хозяин, где я?» Протерев глаза, спросила святая Икс, находившаяся в гибернации со времен фестиваля. Я без слов притянул ее к себе, обняв за тонкую талию, и она рефлекторно прижалась ко мне покрепче. «Мой святой меч снабжен особой способностью воскрешать и мягкой горячей грелкой в качестве бонуса, не говоря уже о боевой мощи. Не сравнивайте это с жалким голосом героя, не сумевшим одолеть владыку демонов». Русалка, до недавнего времени казавшаяся гордой, не смогла толком ничего ответить. «Если поняла, то брось этот кусок металла обратно на дно пруда», – сказал я, отозвав святую Икс. Хоть я и действовал претензиозно перед русалкой, но после призыва святой Икс эффекты бесконечности Е будут отменены. Этого было достаточно, чтобы подорвать самоуверенность русалки. «Я извиняюсь, что назвала его величайшим». Выражение лица русалки помрачнело, и она бросила святой меч 2, который до сих пор бережно прижимала к себе на дно пруда, словно это был камень. Тоскливо. «Ученик Канхансу, правильно ли это?» «Мисс Стажер, никаких проблем. Возможность моего святого меча были намного лучше. Но так или иначе, основная сюжетная линия была оборвана. Была ли проблема в нарушении порядка событий? Я привык к изменениям в учебной программе. Я даже смог принять шокирующий факт того, что надоедливая Ланувель стала моей младшей сестренкой. Возможно, будет лучше одолеть владыку демонов и начать все заново. Хотя путь до среднего континента, где находится замок владыки демонов, сам по себе уже будет приключением». Предложение. Не думаете ли вы, что у души святого меча есть ключ? О, мисс Стажер, разве вы не гений? Русалка, тащи этот святой меч обратно. Зачем вам эта старая реликвия? Она действительно быстро изменила свое отношение к мечу. Именно об этом я и говорил. Когда русалки видели человека, которым им нравился больше, они отбрасывали в сторону предыдущего человека, как пару изношенных туфель. А что касается страстной любви и общих воспоминаний, что вы ждете от кузины золотой рыбки, которая забывает все спустя 3 секунды? Я хочу задать этой душе пару вопросов. «Боже, вы все-таки хотите услышать этот сладкий голос? Пожалуйста, погодите немного!» Придя к ошибочному заключению, русалка нырнула на дно и через пару мгновений вытащила святой меч. «Братик, скорее воспользуйся мечом, быстрее!» «Хватит меня торопить, а то я заткну тебя, утопив в пруду!» «Опять ты за свое!» Не обращая внимания на жалобу Ланвель, я ухватился за рукоять Святого Меча 3, эго-меча, который появился в этой новой учебной программе. Сразу после этого я услышал женский голос. «Рада знакомству, герой современности, меня зовут...» «Избавь меня от представлений, с тех пор ты Святой Меч 3, поняла?» Мне было плевать на историю женщины, которой я даже прикоснуться не мог. Даже ее голос не гарантировал, что она была женщиной. На земле было много мужчин, которые выдавали себя за женщин, демонстрируя чужие фотографии. В интернете все были бесполыми, и этот святой меч не был исключением. Эм, вы же герой, верно? Святой меч 3, хватит болтать попусту, расскажи мне все о заданиях и достижениях, которые ждут меня в ближайшем будущем. А, да, тогда начнем тренировку прямо сейчас. Для того, чтобы научиться эффективно обращаться с этим святым мечом, чрезвычайно важно иметь базовую физическую силу и продвинутое фехтование. Каждый день совершайте 500 вертикальных и горизонтальных взмахов мечом. Я буду вести подсчет. Поначалу это может казаться тяжким заданием, но наберитесь терпения и быстро станете сильнее. Во-первых, постарайтесь срезать деревянный столб одним ударом. Мой божественный удар рассек лес пополам. А? Что там дальше в меню? Просто выкладывай.